Глава 8. Тиаран находился на месте. Дверь его кабинета была заперта, однако из-за нее отчетливо слышался скрип кресла и шорох бумаг. Я постучала. Тихонько щелкнул замок, и тяжелая створка отворилась сама собой. Марк сидел за столом и что-то сосредоточенно писал. Увидев меня, он отложил в сторону перо и улыбнулся. «Добрый день», — сказала я ему. «Здравствуйте, Юна», — откликнулся Тиаран, поднимаясь на ноги. «Что-то случилось?» Он явно собирался куда-то идти. К его одежде были прикреплены два защитных артефакта, уже знакомая мне булавка для галстука и крошечная брошь с вензелем его рода. На шее же висела цепочка с магическим ключом. Она была скрыта широким шейным платком, однако теперь я чувствовала ее всем своим телом. «Нет», — качнул головой в ответ. «Мне просто захотелось с вами поговорить, однако я вижу, вы заняты». «Я занят не так уж сильно». Тиаран вышел из-за стола и приблизился ко мне. «А потому с большим удовольствием вас выслушаю». Позади него было открытое окно. Как и мое собственное, оно оказалось зачарованным, однако рассеять эти чары было совсем несложно. Другое дело — его защитные артефакты. Булавка защищает Марка от магического воздействия, брошь — от физического. Что ж. «Мой вопрос не нов. Я хочу узнать, что вы надумали со мной делать». Я тоже сделала ему навстречу несколько шагов, и теперь мы стояли практически вплотную. В замке неспокойно. Я вижу взволнованных людей, которые снуют по двору, как испуганные мыши. Вижу обеспокоенное лицо горничной. Имею ли я право знать, что происходит и как это отразится на мне? «Что бы ни происходило, на вас это никак не отразится», — ответил Тиаран. «Не нужно беспокоиться, Юна». Он выглядел слегка обескураженным. Очевидно, сократившаяся между нами дистанция его удивила. Но, право, разве ему самому не хотелось ее сократить? «А если вас спросят, почему я до сих пор жива?» «Не спросят. Я увезу вас из Берга. Прямо сегодня». «Вы ведь поедете со мной, Юна?» Надеюсь, что меня не вырвет наизнанку прямо на его элегантный камзол. Я сделала еще один крошечный шаг вперед, и теперь расстояние между Тиараном и мной составляло не больше половины ногтя. «В последнее время вы были очень добры ко мне, Марк», — тихо сказала я, глядя ему в глаза и одновременно проводя пальцем по тыльной стороне его ладони. «Очень учтиво и предупредительно. Боюсь, я не заслуживаю такой заботы». Дыхание Тиарана стало отрывистым. «Я бы бросил к вашим ногам звезды, негромко ответил он, — «и всю мою жизнь. Но возьмете ли вы их?» Я встала на цыпочки и потянулась к его лицу. Тиаран рвано выдохнул, а потом рывком прижал меня к себе и впился губами в мои губы. Одной рукой я обхватила его за плечи, вторая же скользнула по его груди и быстрым движением расстегнула булавку зачарованной броши. А Валец, кажется, этого даже не заметил. Его ладони жадно гуляли по моей спине, талии, бедрам, а губы были так настойчивы, что Тиаран собирался выпить меня, как бокал вина. Я отшвырнула брошку в сторону, а потом решительно отстранила мужчину от себя. Марк неохотно разорвал поцелуй. Его взгляд был затуманенным, будто он находился в полусне или под воздействием алкоголя. «Звезды мне не нужны», — сказала ему я. «А вашу жизнь я, пожалуй, возьму». Прежде чем Тиаран успел ответить, я взмахнула рукой и выпустила в сторону окна магическую стрелу. Защищавшие его чары лопнули, как мыльный пузырь. Заколка выпала из моих волос, а сама я, мгновенно переместившись наместнику за спину, крепко обхватила его руками и взмыла вместе с ним воздух. Мы стремглав вылетели через окно на улицу и в секунду поднялись выше шпиля самой высокой замковой башни. Тиаран застыл, как изваяние. Я не могла видеть его глаз, однако догадывалась, что вместо поволоки там теперь отражается ужас. «Юна? Вам следовало меня убить», — серьезно сказала ему на ухо. «Если пешку долгое время не принимать всерьез, она может стать ферзем». Тиаран дернулся, однако потом посмотрел вниз и снова застыл. Мне от чего-то подумалось, что Валец начнет торговаться, например, попытается убедить меня вернуть его обратно в кабинет и провести переговоры, но тот только судорожно вздохнул и напрягся. «Отпустите меня, Юна», — тихо попросил он. «Так будет лучше для всех». «Согласна», — — ответила ему. «Прощайте, Марк». Резким рывком я сорвала с его шеи цепочку с отпирающим артефактом, а потом разжала руки. Наместник молча рухнул вниз. Через несколько секунд я услышала, как ударилось о каменные плиты двора его тело. К нему тут же начали сбегаться люди. Кто-то кинулся проверять его пульс, кто-то громко звать лекаря. Напрасно. Выжить после падения с такой высоты невозможно. Сердце Тиарана наверняка остановилось еще в полете. Теперь же он и вовсе походил на большую поломанную куклу. Среди выбежавших из замка слуг я заметила Виолетту. На ее изумленном лице было написано такое облегчение, будто с ее плеч сняли большой тяжелый мешок. Пользуясь всеобщей суматохой, я подлетела к окну оранжереи и разбила его вместе с защитными чарами. «Седрик!» Малыш, бледный и испуганный, бросился ко мне. Я подхватила его на руки и снова взлетела ввысь. Голоса внизу стали громче, а мне вслед понеслись пули и молнии заклятий. Одна из них просвистела рядом с моей головой. Седрик испуганно вскрикнул, и, что было силы, вцепился в меня своими ладошками. Я прижала его к себе крепче и прибавила скорость. Магические вспышки продолжали взлетать в воздух, как огромные сверкающие гейзеры. Приходилось лавировать между ними, подобно испуганной лисе. Не выставить защиту, не послать вниз ответную молнию с ребенком на руках я не могла. «Юна!» Внезапно налетевший поток воздуха отшвырнул нас с Седриком в сторону. В тот же миг место, где мы только что находились, пронзило очередное заклятие. Я повернула голову на голос и радостно выдохнула. К нам на подмогу летели ночные ведьмы. Их было шестеро. Я успела разглядеть Илану, Нинон и Беату. Опознать остальных среди вспышек магии и огня было невозможно. Очевидно, сестры пробрались к Бергу заранее, а, увидев меня, пошли в наступление, не дожидаясь назначенного времени. Рассредоточившись, ведьмы принялись швырять в валейцев сгустки пламени, давая мне возможность вырваться из окружения. Впереди показались верхушки сосен. Доберемся до них, и можно считать, что все обошлось. Там вражеские солдаты нас не достанут. Как жаль, что мы не способны летать выше облаков. Тогда бы никакие пули и заклинания нам были не страшны. Слева кто-то громко вскрикнул. Я обернулась и увидела, как стремительно несется к земле Беата, обмякшая с пустым взором и застывшим выражением решимости на лице. Сердце пропустило удар. Рядом со мной возникла Нинон. «Не оборачивайся!» — крикнула она. «Юна, скорее лети за мной!» Я стиснула зубы и снова прибавила скорость. В тот же миг мою ногу пронзила резкая боль. Очевидно, одна из магических молний все таки меня задела. Вот уж чего не хватало, так это рухнуть на землю, когда до леса остались считанные метры. Следующие минуты слились в одно долгое напряженное мгновение. Рывок, еще рывок. Злость здорово прибавила сил. Позади послышался грохот. А валейцы пустили в ход одно из своих артиллерийских орудий. Взрывная волна ударила мне в спину, значительно прибавив этим скорость. Оглушенная и дезориентированная, я влетела под сень вековых деревьев, как пуля. Сосны, вместо того, чтобы посечь меня ветками, отклонились в разные стороны, а потом, когда я, подхваченная чьим-то магическим потоком, плавно опустилась на землю, сомкнулись над головой, подобно куполу большого шатра. В тот же миг со всех сторон ко мне бросились четыре сестры-колдуньи. Первой подбежала Лита. Она схватила меня за плечи и что-то сказала, однако я не услышала ее слов. В ушах стоял гул. Перед глазами появилась тонкая пелена, и все вокруг воспринималось будто через дымку тумана. Седрик мелко дрожал и тихонько хныкал мне в шею. Я медленно разомкнула руки и погладила его по спине. В тот же миг из хрупкого детского тела в меня ударила магия. Это было похоже на поток воды, внезапный, хлесткий, тугой. Краски тут же стали ярче, дымка перед глазами пропала, перестала болеть раненая нога, как по волшебству включились звуки. «Слышишь меня, Юна?» Рядом с Литой появилась Нинон. Судя по всему, от взрыва она совсем не пострадала. «Слышу», — ответила я. «Теперь слышу». «Слава небесам!» — выдохнула Лита, усаживаясь на землю возле меня. «Как ты?» «Жива!» Я попыталась встать, но ноги слушаться меня отказались. «Нинон, где остальные сестры, которые прилетели к Бергу вместе с тобой?» «Остальных больше нет». Лицо колдуньи было бледным, как бумага. «Они погибли при взрыве. Выбраться удалось только мне и тебе». Повисла тишина. Я обвела взглядом сестер. Шестеро. Нас осталось «Всего шестеро», — мотнула головой. «Мы устроим погибшим ведьмам достойные похороны. Весь Ланур до скончания веков будет чтить память этих отважных женщин. Но не сейчас, а позже, когда будет доведено до конца наше общее дело». «Я достала отпирающий артефакт», — сказала колдуньям. «Мне нужен переговорник. Надо срочно связаться с Валерием Белатором». «Переговорник в штабе», — ответила Лита. «Штаб здесь, неподалеку. Только Юна, кто этот ребенок, которого ты принесла с собой?» Я погладила мальчика по голове, а потом развернула его к ведьмам лицом. «Это Седрик, сестры. Седрик Белатор, мой приемный сын». Над лугом висел предрассветный туман. В нем, будто в облаках, тонули редкие кусты, тоненькие деревца и овалейский лагерь с орудиями и дозорными, выставленными следить за сохранностью непробиваемого щита. Сам щит выступал из тумана огромной полупрозрачной стеной, сквозь которую были видны неясные силуэты, сновавшие с другой ее стороны. Между овалейцами и щитом было около 20 метров вытоптанной земли. Нам с сестрами предстояло преодолеть эти 20 метров, подобраться к куполу и открыть в нем проход. Мы с Валерием решили, что удобнее всего это сделать именно тут, на северо-западе региона, неподалеку от преснопамятной ткарки. Беседа с дядюшкой в этот раз получилась особенно долгой. Увидев мое лицо на экране переговорника, он рвано выдохнул и вымученно улыбнулся. Артефакт передавал изображение с искажением, однако все равно было заметно, что вид у господина Белатора далеко не цветущий. С момента нашего последнего разговора Валерий сильно похудел и постарел. Его лоб теперь пересекали две новые глубокие морщины, нос заострился и стал похож на клюв, глаза, наоборот, провалились, а под нижними веками появились темные круги. «Ну как?» — сдавленно произнес дядюшка, когда я его поприветствовала. В ответ я молча показала ему фиолетовый кристалл на широкой цепочке, сорванный с шеи ныне покойного Марка Тиарана. «Ты — золото, Юна!» — на тонких губах Валерия заиграла улыбка. «Ты и весь ваш отряд! Что ж, откладывать прорыв до утра больше нет смысла!» По словам дядюшки, он сам находился неподалеку от меня, по ту сторону волшебного купола, а потому обещал лично попросить главнокомандующего перенести атаку на более раннее время, с учетом переброски основной группы войск к месту будущего прохода. Нам же оставалось совершить последний рывок, открыть этот самый проход, предварительно прорвавшись сквозь цепь вражеских солдат. «Дядюшка, я хочу, чтобы вы кое-что мне пообещали», сказала я, когда разговор подошел к концу. «Дело в том, что сбежать из плена мне помог мальчик по имени Седрик. Без его содействия живой бы я из Берга не выбралась. Этот малыш — сирота. Пообещайте мне, дядюшка, что если я погибну во время штурма, вы заберете мальчика к себе и обеспечите ему сытую, безбедную жизнь». «Не волнуйся, дочка», — улыбнулся старый дипломат. «Я непременно о нем позабочусь». Когда переговорник погас, мы сразу же отправились в путь. Нинон по моей просьбе понесла Седрика в один из дальних приютов, чтобы он переждал наступление верлеонских войск в относительной безопасности, а мы с Литой и прочими сестрами полетели на северо-запад. Засиживаться в лесу было нельзя еще и потому, что здесь нас могли найти овалейцы, гнавшиеся за мной из Берга. Интересно, известно ли им, что я украла отпирающий артефакт? Если да, оставаться на месте тем более не стоило. Между тем, мне казалось, что пропажу кристалла они не заметили. В конце концов, никто из захватчиков не знал, что я изначально явилась в замок именно за ним, а смерть лорда Тиарана стала приятным дополнением к достигнутой цели. Сейчас, наблюдая за вражеским лагерем из самой гущи предрассветного тумана, я думала о том, что, увидев Марка мертвым, не почувствовала ничего. Ни камня, свалившегося из души, ни радости от того, что убийца моего мужа и детей отправился в ад. Только слабое удовлетворение, что главный гештальт моей новой бестолковой жизни наконец-то закрыт. Карл Диамо не прав. Жизнь ночных ведьм — это борьба. С кем-то или за что-то. Без нее она будет бессмысленна. Мы ставим себе цель, идем к ней, а потом погибаем. Мы не можем радоваться победе, потому что способны только воевать. Я придумала для своих сестер серьезную цель. Поэтому все мы так долго тянем после инициации свою лямку. Теперь же наш путь подходит к концу. Возможно, вместе с ним к завершению подойдут и наши жизни. Как по мне, это не так уж плохо. Лучше погибнуть в бою, чем быть разорванной собственной магией или перерезать вены из-за давящего чувства внутренней пустоты. Если же мы выживем, нам придется выбрать себе новую вершину и покорять ее до конца своих дней. Небо медленно светлело. Туман же становился гуще, а в воздухе висела неприятная сырость. Судя по всему, рядом располагалось озеро или болото, а потому капельки воды разбавлял характерный запах тины. «Нинон задерживается», — прошептала мне на ухо Лита. «Будем начинать без нее, сказала я. Сестра положила мне на плечо руку. «Я рада, что ты смогла выбраться из Берга, Юна», — серьезно сказала она. «Пока ты находилась в плену, мы очень о тебе беспокоились. Знаешь, в какой-то момент сестры стали настаивать на штурме замка. Когда же Беата выяснила, что с тобой все хорошо, мы приободрились, а найденное в короне письмо вселило надежду, что у нас, быть может, что-нибудь получится». «У нас все получится, Лита», — я легонько пожала ее пальцы. «Вот увидишь». «Для меня было большой честью находиться под твоим началом», — продолжала ведьма. «Я хочу, чтобы ты это знала. А наш чародейский круг — это лучшее, что могло случиться со мной после инициации». Я улыбнулась, однако ответить не успела. Где-то вдалеке громко заухала сова. «Слышите? Это знак», — прошептала сестрам. «Верлеонцы готовы к битве. Теперь наш выход». Мы неслышно поднялись в воздух и полетели к магической стене. Дабы не вызывать лишнего шума, двигались на максимальной высоте, на которую были способны подняться. У меня имелась слабая надежда, что мы сумеем проскочить под вражеским войском незамеченными и тихонько откроем проход в непробиваемом щите, пока авалийцы будут смотреть в другую сторону. На самом деле, чтобы открыть проход, особенных усилий не требовалось. Нужно было просто приложить артефакт к магическому щиту и сильно на него нажать. Внезапно мне в глаза ударил луч яркого света. «Смотрите! В небе ночные ведьмы!» Мы с сестрами бросились в рассыпную. И вовремя воздух тут же порезали пули авалийских винтовок. Колдуньи выставили собственные щиты и выпустили в сторону солдат потоки огня. Внизу закричали несколько голосов. Громко завыла сирена, забегали люди, лагерь поднялся по тревоге. Из шатров выскочили чародеи, и рядом с нами тут же засверкали вспышки магических молний. Сестры рассредоточились и усилили потоки огня. Я же, что было сил, понеслась к защитному куполу. Расстояние до него казалось небольшим, однако авалийцы постарались мне его удлинить. Вряд ли они понимали, что именно задумали ночные ведьмы. Но их, безусловно, насторожило, что бой приняли 4 женщины, в то время как 5-я продолжает куда-то целенаправленно двигаться. Их стараниями мне снова пришлось петлять между вспышками, как испуганной лисе. Правда, теперь лиса была не так бодра, как несколько часов назад. Несмотря на магическую подпитку Седрика, я чувствовала себя уставшей. Настолько уставшей, что даже не стала укрываться защитой. Уж слишком много она съедала энергии, а выстоять против напора боевых магов мой купол все равно бы не смог. Между тем, у меня был неплохой шанс добраться до непробиваемого щита и без всякой брони. Спасибо туману, который с каждой минутой становился все гуще и гуще. Это давало нам с сёстрами преимущество. Если мы видели, куда конкретно нужно целиться, то противнику по большей мере приходилось стрелять наугад. Позади меня раздался хлопок. У кого-то из сестер лопнул магический щит. Оборачиваться было некогда, впереди уже слышались голоса верлеонских воинов. Не снижая скорости, я вынула из кармана платья отпирающий артефакт и на полном ходу врезалась вместе с ним в волшебную стену. По стене пробежал водопад серебряных искр, после чего в ней появилась широкая прямоугольная дыра. В эту дыру тут же хлынул поток людей в синей верлеонской форме. Первыми на территорию Ланура ступили чародеи. Секунда, и клубы тумана разлетелись в стороны от потоков зеленого пламени, которое в мгновение ока заполнило весь луг. Перед моими глазами появились разноцветные круги. Я вдавила ключ в магический щит еще сильнее и, убедившись, что артефакт не собирается падать вниз, опустилась на землю и без сил повалилась на редкую жухлую траву. Круги перед глазами слились в большое сверкающее пятно, а потом наступила темнота.